Переодевшись, Кэти постучалась в комнату отца. Тот сидел у окна. На его коленях лежала книга. «А ты права, дочь», — заявил он, не успела Кэти войти. «Я нашел то, что нас интересует в хрониках Возги. Оказывается, они поставляли ко двору диковинки, которые никто прежде не видел, и держали имя мастера в секрете. За ними следили, подкупали слуг, чтобы на месте разнюхать, откуда берутся редкие вещицы. Но все тщетно, пока среди Возги не появился предатель. Тогдашний барон был в ярости, узнав, что его младший сын задумал открыть королю источник богатства взамен более звучного титула. Метил в графы. Отец поймал его на пути в столицу и в пылу ссоры убил. С этого убийства начался крах дома Возги. Тайна рода была похоронена на века. «Как ты думаешь, откуда они брали диковинки? И что они представляли из себя? Механизмы, драгоценности или магические артефакты?» «Я, кажется, держал в руках одну из них. Твоя мама назвала нить белых, невероятно красивых бус жемчугом и сказала, что их добывают в море. Но в наших морях нет ничего подобного. Я расспрашивал бывалых моряков и рылся в королевской библиотеке, где собраны все чудеса мира, но ничего похожего не нашел». «А она рассказала, откуда у нее жемчуг?» «Бусы ей подарил Мартин, что еще раз доказывает мою догадку, что это вещица из тех самых диковин Возги». «Тот самый дядюшка Мартин, младший брат барона, чью роль ты сейчас исполняешь, она была с ним знакома?» Кэти помнила разговор отца с матерью, но не могла признаться в этом, иначе ей пришлось бы задать герцогу Ламберту неудобный вопрос. Почему Мона считала себя виноватой в смерти Мартина? «Тот самый. Он сгинул очень давно, поэтому я не побоялся принять его имя». «А что с ним случилось?» Кэти присела на корточки и положила ладони на худые колени отца, прикрытые пледом. «Никто не знает. Он уехал в столицу еще молодым. Однажды просто исчез. Его возвращение уже никто не ждал, когда дядюшка Мартин неожиданно появился на пороге отчего дома». Герцог, разведя руки в стороны, улыбнулся какой-то мальчишеской улыбкой. «Правда, сильно изменившийся, худой и облезлый. И ростом на две ладони выше того настоящего Мартина. Но ему все равно были рады». «Не говори так о себе, отец. Ты до сих пор красив». «Меня не узнали бы при дворе». Герцог погрустнел. Кэти взяла отца за руку, прижала к своей щеке, потом посмотрела в его выцветшие глаза. «Папа, не так уж ты сильно изменился. Тебя узнали». «Кто?» Книга упала с колен старика. «Я подвела тебя, папа, притащила в дом сына короля». «Когда ты успела?» Колени старика мелко подрагивали. «Это ворон. Сегодня он снял с себя маску, и я узнала Конрада, младшего сына короля». Отец поднялся. «Мы должны бежать. Собирайся, Кэти». Катрина тоже встала. Никуда не нужно бежать, папа. Принц обещал нам покровительство. Мы больше не страшны для короны. Но ты же знаешь, как сильно мы ненавидим короля. Это он виноват в смерти твоей матери. Я знаю и хочу разобраться в том, что произошло 10 лет назад. А бежать нам, папа, некуда. Если не королевские люди, то нас достанет граф. Ему нужен замок. А пока ты жив, он не сможет оспорить права на него. Став беглецом, ты развяжешь Гарольду руки. А я обещала нашему благодетелю, старому барону Воски, что позабочусь о замке и его людях. Старик опять упал в кресло. «Принц придет поговорить с тобой». Катрина погладила Мартина по предплечью. «Сын не в ответе за отца, поэтому держи себя в руках. Обещаешь?» Герцог кивнул. Кэти подобрала с пола книгу и положила на колени старика. «Можешь больше не прятать перстень, папа. Сними, наконец, перчатку». В дверь постучали. Оба повернули головы на нее. «Войдите». Голос герцога был хриплым. На пороге появился Фан. «Там это! Нашли потайную дверь! Вепрь спрашивает, нет ли у вас от нее ключей?» Кэти переглянулась с отцом. «Думаешь, они нашли то самое?» Тихо спросил герцог, поглядывая на мнущегося в дверях мальчишку. «Кто знает. Может, это винный погреб, но на наше обычное несчастье он окажется пустым». Кэти поцеловала отца в щеку и направилась к двери. Она помнила, что в кабинете хранится целая связка ключей, замков, которым так и не нашли. Но, увы. Огромная металлическая дверь, прятавшаяся под детской кроватью, не поддалась ни одному ключу. Над ней колдовали королевские шпионы и ведьма, но она не сдвинулась ни на волосок. Все поняли, что она ведет в подземелье, но как туда добраться, не знали. Дуг, пока остальные мучились с дверью, вынес из комнаты все, что имело хоть какую-то ценность. Вещи перетрясли и пересмотрели. Но и здесь не было подсказки, как открыть дверь. Ведьма сдалась первая и ушла в дом.